«Шурик, ты выдавай сборы, а я встану к кассе, так дело быстрее пойдет», — шепнул мне дед, когда мы зашли в лавку. Продажа пошла бойко. За первый час мы распродали почти все, что заготовили вчера вечером. В большинстве своем люди брали ничьи, а те самые сборы от различных болей и проблем со здоровьем. «Вон, опять пришли», — толкнул меня локтем старик, и взглядом указал на двух мужчин, стоящих у двери. «Теперь я понял, почему встревожился дед, когда они заявились вчера. По наглым рожам было понятно, что ничего хорошего от них не стоит ждать». Прожигая нас взглядом, мужчины двинулись к прилавку. «Кто из вас хозяин этой лавки?» — грубо спросил один из них, бритоголовый со здоровенным шрамом на шее. «Я», — твердо ответил дед, хотя заметно занервничал. «В чем дело? Как тебя зовут?» Бритоголовый оперся руками о прилавок и наклонился к деду. «Григорий Афанасьевич». «Слышь, Афанасьевич, с сегодняшнего дня ты будешь платить нам 40% от продаж». «За что?» – опешил он. «За то, что живешь и продаешь свой товар в нашем городе. А если будешь жаловаться и обратишься к властям, то сильно пожалеешь». Он протянул руку, схватил старика за ворот пиджака и потянул к себе, прожигая злым взглядом. «Это он зря, очень зря». Я смахнул с себя травяной сор и двинулся к бандитам. Глава 9. Я прихватил ручку старика, который он записывал рецепты, быстро подошел к оборзевшему мужику, перехватил его руку и резким движением заломил кисть в обратную сторону. «Отпусти, гад!» – заорал он, сморщился от боли и застучал свободной рукой по прилавку. Второй бандит, коренастый с серьгой в ухе и в кожаной куртке, забеспокоился и полез в карман. «Стоять!» – рявкнул я и приставил острие ручки к горлу мужика. «Еще одно движение, и твой дружок захлебнется кровью». Бандит нехотя вытащил руку и угрюмо уставился на меня. «Кто вы такие?» — сухо спросил я. «Какая разница?» «Отпусти, ублюдок!» — зло процедил бритоголовый. «Ублюдок, это ты!» — усмехнулся я. «А если еще раз без разрешения откроешь рот, сильно пожалеешь?» «Понял?» — я нажал сильнее на кисть, которая опасно хрустнула. «Понял, понял!» — процедил он сквозь зубы. «Еще раз спрашиваю, кто вы такие?» «От лютого мы», — ответил коренастый. «Отпусти Серегу, мы все поняли. Отпустить? Не еет. Я вас любезно провожу», — улыбнулся я и, продолжая держать бритоголового за руку и прижимать ручку к его шее, двинулся в сторону двери. Покупатели, которые стали свидетелями этого безобразия, расступились, пропуская нас. Коренастый забежал вперед и открыл дверь, будто хотел пропустить меня со своим подельником, но, проходя мимо него, я краем глаза заметил, что он уже поднял руку, чтобы ударить меня, и среагировал мгновенно. Все-таки опыт прошлой жизни никуда не делся, и даже слабое тело может дать отпор. Кулак с татуировками пролетел мимо моего лица за доли секунды до того, как я отвел голову назад, вытолкнув бритоголового на улицу, отчего тот кувыркнулся и со всего размаху впечатался головой в мусорный бак. Я врезал коренастому, попав точно в нос. Он охнул и схватился за лицо. Между пальцев потекла кровь. «Ты нам сейчас весь пол заляпаешь. Пошел вон отсюда!» Взревел я и двинулся на бандита. Тот опасливо посмотрел на меня и сам выбежал на улицу. «Не советую больше соваться сюда. В следующий раз будет хуже», — сурово пригрозил я. «Ты еще пожалеешь, щенок», — прогундосил коренастый и бросил на меня злой взгляд. Осмелел, как оказался на безопасном расстоянии. «Хотя чего меня бояться? Кожа до кости». Он помог стонущему подельнику подняться на ноги и повел к машине, припаркованной через дорогу. Я со сложенными на груди руками смотрел вслед уезжающей машине, когда ко мне подошел дед. «Ох, чует мое сердце, это только начало», — сокрушенно проговорил он. «Но я тебе поражаюсь, Сашка. Ты с чего таким смелым-то стал?» Я покосился на него и увидел, что в одной руке он держал здоровенную железную лопату. «Тоже мне мастер спорта по бытовым инструментам. Хотя, если ей врезать, мало не покажется. Кто такой этот лютый?» — спросил я. «Вроде знакомое имя, где-то слышал», — пожал дед плечами. «Похоже, к нам местные бандиты пожаловали», — предположил я. «Напуганные покупатели поспешили ретироваться, поэтому в лавке мы были одни». Пока я занимался травами, дед протер шваброй пол от крови коренастого и устало опустился на диван. «Может, лучше заплатить?» – несмело спросил он. «Боюсь, как бы не подожгли лавку. Платить мы точно им не будем, но лучше выяснить про лютого и принять меры безопасности», — задумчиво проговорил я. «Знаю таких, встречались мне подобные ублюдки в прошлой жизни. Тут только дай слабину, потом совсем на шею сядут. Когда я жил в столице и только начинал свой путь алхимика, тоже пытались мою лавку данью обложить, но не на того напали. Всю банду ждал печальный конец. Какие меры? Что мы можем? Горестно вздохнул старик Филатов. Не нравится мне его упаднический настрой. Видно, все тяготы, выпавшие на его долю, сломали внутренний стержень главы рода. Ну ничего, теперь этой семье есть на кого опереться, а я свое никому не отдам. Мы многое можем. Я многозначительно посмотрел на него. Сделаю ловушки. Пусть только заявится, мало не покажется. Дед с надеждой посмотрел на меня и кивнул. Хорошо, как скажешь, но будь осторожнее. Ну, об этом можно было и не предупреждать. Но все же лучше выяснить, с кем имеешь дело. Я вытащил из кармана телефон и набрал Ваню. Тот ответил почти сразу. Мы договорились встретиться в обеденный перерыв возле единственного торгового центра в городе под названием «Глобус». Подслушав наш разговор, дед недовольно пробурчал, что нужно снова травяные сборы делать, а я, видите ли, собираюсь по торговому центру гулять, но я не обратил на это внимания. У него есть рецепты, пусть делает, а у меня дела поважнее. Ваня ждал на скамейке у «Глобуса». Мы обменялись рукопожатиями. О чем ты хотел поговорить? К нам в лавку сегодня заявились два мордоворота и сказали, что мы должны им платить. Нужно в полицию заявить, встревожился он. И что сделает полиция? Поставит охрану, или схватит этого Лютого, воодушевился я. Лютого, глаза друга еще сильнее расширились. Да, они сказали, что пришли от него. Ваня не сдержался и грязно выругался, затем оглянулся и вполголоса проговорил. Дело плохо, слышал я про этого Лютого. Он половину Твери в руках держит. Получается, что и до нас добрался. Я порылся в памяти и выяснил, что Тверь – ближайший крупный город. Что ты еще знаешь про этого Лютого? Почти ничего. Говорят, за ним стоит какой-то высокопоставленный аристократ-чиновник, поэтому все жалобы на него как с гуся вода. Даже странно, что такой человек заинтересовался вашей лавкой, задумчиво проговорил он. Ничего странного. В последние дни дела в лавке пошли в гору. Скорее всего, кто-то позавидовал. Наверное, но ты будь осторожнее. Если понадобится помощь, обращайся. Своих в обиду не дадим. Только предупреди заранее, а то я решил с отрядом заняться зачисткой аномальной области. Ты о чем? Заинтересовался я. Хочу денег немного подзаработать, поэтому напросился в отряд дяди. Послезавтра начну ходить с ними на охоту. Волнительно как-то. Еще никогда там не был, признался он. Возьми меня с собой. Выпалил я и схватил его за руку. Я даже дышать перестал, ожидая ответа. Перед глазами возникла та самая стена с голубым свечением. Еще не знаю, что там, но уверен, мне понравится. Во всяком случае, даже через магический купол я чувствовал бурную энергию. Не-е-е, тебе нельзя. В отряд берут только боевых магов, протянул Ваня. За стеной очень опасно. Дядя с отцом столько всякого рассказывали, просто ужас. Ты меня недооцениваешь. «Есть вариант попасть туда по-другому?» – спросил я. «Нет, конечно, через ворота тебя никто не пропустит. Да и зачем тебе? Смерти хочешь?» «Нет, не хочу. Я только жить начинаю». Мы еще немного поговорили, выпили по бутылке сладкого газированного напитка и договорились встретиться после того, как Ваня побывает в аномальной области. Он обещал принести несколько моноросов для исследования. Мы вместе дошли до перекрестка, и он свернул в сторону дома, а я вернулся к лавке. «Травы заканчиваются. Надо завтра сходить в лес», — сказал дед, выгребая остатки ромашки из холщового мешка. «Хорошо. Мне тоже нужны кое-какие моноросы», — обещал Насте эссенцию приготовить, — ответил я, помогая старику выгребать мелкий травяной сор. Тот внимательно посмотрел на меня, но потом не выдержал и сказал: «Ума не приложу, как ты придумываешь эти эссенции и эликсиры. Ничего сложного, если знаешь свойства эфиров». Пожал я плечами. Я видел, что дед еще о чем-то хотел спросить, но не стал этого делать, а лишь одобрительно закивал головой и улыбнулся. Вот этого не понял, чему он улыбается. Закрыв лавку, мы вернулись домой. Пока Лида готовила ужин, я переоделся в домашнее и, запершись в своей комнате, выполнил традиционный комплекс упражнений. После утреннего бега мышцы ныли, но не болели так, как могли бы. Все-таки мана и зелье исцеления помогли снять боль натруженных мышц. Мысли вновь вернулись к ограничению уровня маны. Артефакт Завьяловой помогал насыщаться, но мне очень не хотелось зависеть от моноросов и артефакта. Я хотел свой неисчерпаемый запас маны. Ну ладно, пусть исчерпаемый, но его должно хватать хотя бы на десяток зелий, а лучше на сотню. После ужина выпросил у Насти учебник географии. На этот раз я занялся изучением природных особенностей и расположения империи, в которой очутился. Конечно, все эти знания были в голове Саши, но мне так не хотелось по каждому вопросу рыться в его воспоминаниях. Это очень утомляло. Я выяснил, что Российская империя имела очень выгодное расположение и разный климат на своей территории. Да что там говорить, она была поистине огромной. Империю омывало несколько морей, что позволяло беспрепятственно пользоваться морскими путями и вести торговлю даже с самыми отдаленными государствами. Ну ничего, когда-нибудь я поднимусь настолько высоко, что стану искать покупателей своих эликсиров и за пределами империи. Вообще в новом мире оказалось на удивление много государств. Правда, самыми крупными соседями Российской империи оказалось всего два. Османская империя на юге и Шестой рейх на западе. Остальные либо были слишком мелкими, либо не имели с ней общих границ. Саша мало что знал об этих странах, поэтому я с интересом погрузился в чтение. Все, как обычно, империи периодически покусывали друг друга, но вот уже лет 50 до масштабных войн не доходило. А еще на карте меня порадовали горы. В прошлой жизни именно в горах я находил самые редкие и ценные ингредиенты. Пролистав еще несколько страниц, я засунул учебник под подушку и заснул. На следующее утро мы с дедом прихватили ведра, корзины и мешки, и двинулись к лесу. Гвоздика с ромашкой закончились. Зверобоя уже мало. Крушины надо хотя бы немного собрать, перечислял дед. Вчера вечер в лавке я посвятил запоминанию названия растений, поэтому сразу понял, о чем речь. Дед настоял на том, чтобы я взял с собой вилы для защиты. Ну вот я бы, конечно, не отказался от местного огнестрельного оружия, о котором уже говорил, но свободное ношение его было запрещено. На него требовалась лицензия. И насколько я понял, получение ее было долгим и муторным. Но все же надо будет озадачиться этим вопросом. Ну, а пока вилы так вилы, если деду так спокойнее. Слушай, дед, а как бы мне попасть в аномальную область? Как бы, между прочим, спросил я. Никак, ответил он и с кряхтением выпрямился. А чего тебе там надо? Моноросы хочешь собрать? Как ты догадался? Усмехнулся я. Даже не мечтай. Все, что находится на территории аномальной области, принадлежит ответственному за нее роду и империи. Ответственный род? Переспросил я. Ну те, кто занимается зачистками. В нашей князь Савельев главный, отец твоего друга Ваньки. Он за плату пускает отряды охотников за добычей, да и сам не прочь поохотиться. Часть в виде налога идет в имперскую казну, часть в карман роду Савельевых. Ну и охотникам перепадает. Все довольны, хмыкнул дед. Как бы мне попасть в отряд охотников? Задумчиво проговорил я, чем вызвал у деда безудержный хриплый смех. Ты чего разошелся? Недовольно протянул я, когда у старика уже слезы потекли из глаз, но он никак не мог остановиться. Ты еще и охотником хочешь стать? Ахаха, вроде большой, а все мечтаешь, ответил он, отсмеявшись. Не понял, что здесь такого смешного? Я сурово сдвинул брови. Этот мелкий старикашка когда-нибудь доведет меня, и тогда пусть не жалуется. Превращу в грызуна или в гуся. Несколько раз подумает, прежде чем насмехаться над великим Валерианом. В аномальной области орлы размером с самолет. Кроты роют подземные туннели. Огромных белок не выдерживает ни одно дерево. Ты их своими настойками будешь поливать, или пилюлями накормишь. А почему нет? Ты просто еще не знаешь, на что я способен. Упер руки в бока. Да, вижу, что ты изменился. И меня это очень радует. У тебя огонек в глазах появился. Дед похлопал меня по плечу. Но здесь ты ничего не сделаешь. Пошли, надо торопиться, скоро лавку открывать. Мы быстро собрали необходимые травы. Я прихватил несколько моноросов для эссенции и убрал их в карман куртки. Если встретятся проверяющие, можно будет незаметно их скинуть. Пусть потом докажут, что они у меня вообще были. Сегодня пойдем склад смотреть, про который я тебе говорил, сказал дед, когда мы пустились в обратный путь. Дороговато, правда, но лучшего места не найти. Насчет денег не переживай, заработаем, ответил я и вполголоса добавил. Надо бы только уровень маны поднять. Ишь, чего захотел. Пока император не смилостивится и не простит нас, не видать тебе. Простит, ты же сказал, что отец не виноват. Я остановился и пристально уставился на него. Конечно, не виноват, но об этом знаем только мы. Все остальные думают иначе. Значит, надо сделать так, чтобы император думал как мы. «Эф-эф-эф, и как ты собираешься его переубедить?» В голосе моего собеседника звучал неприкрытый сарказм. «Пока не знаю», — вынужден был признаться я. «Вот в этом-то и дело. Мы вернулись домой и спустились в подвал. Я занялся эссенцией для Насти, а дед принялся раскладывать траву в сушилку. Для создания эссенции менталис требовалась математическая точность. Если один из эфиров будет в избытке, то сместит другой, и тогда эффект получится хуже. Если вообще что-то из этого выйдет. Первым делом я выделил эфир всех трав в 7 емкостях. Затем взял пипетку и принялся смешивать жидкости, добавляя буквально по капле. Одна лишняя, и все пойдет на смарку. Вскоре эссенция забурлила, закружилась водоворотом и выпустила изумрудное облачко. Я капнул эссенцию на ладони и лизнул. Хм, довольно неплохо. Очень даже. На языке осталась приятная сладость с привкусом трав. Вдруг я отчетливее стал чувствовать энергию, исходящую от остатков трав. Эфир, что летает вокруг, начал лучше различаться. Клубок воспоминаний Шурика выстроился в стройную шеренгу, став моими собственными. И все это благодаря одной капле. Надо было раньше сделать эссенцию, а не рыться в чужой памяти, вытягивая нужную информацию по крупице. Я пригляделся к изумрудной жидкости. Получилось грамм 50, не меньше. Пожалуй, Насте хватит и половины эссенции. Иначе, чего доброго, от избытка информации сойдет с ума. Честно поделив эссенцию поровну, я выпил свою порцию. Внезапно все вокруг изменилось и стало гораздо четче. Цвета ярче, запахи насыщеннее. Ум стал яснее и мысли заструились свободно. Все знания, что когда-то попадали в мою голову, всплыли вновь в мельчайших подробностях. Ушло напряжение, сменившись чувством умиротворения. «Как же хорошо», — с улыбкой проговорил я. «Я уж и забыл, какой превосходный эффект от эссенции. Ты что там пьешь, а?» — недоверчиво покосился на меня дед. «Эссенцию менталис», — ответил я все с той же блаженной улыбкой. «И эту дрянь ты хочешь дать выпить Настеньке, с ума сошел?» Он подбежал и попытался отобрать у меня стеклянный сосуд, но я поднял руку вверх. «Старикан не допрыгнет, ведь едва доходит мне до плеча. Не волнуйся, ей пойдет на пользу. Ну смотри», — пригрозил он пальцем. «Если что, я не посмотрю, что тебе уже 19, выпарю». В это время дверь подвала с еле различимым скрипом открылась, и показалось встревоженное лицо матери. «Что случилось?» — спросила она, переводя взгляд с меня на деда и обратно. «Ничего, я приготовил эссенцию для Насти», — прошел мимо рассерженного деда и поднялся в дом. Эффект эссенции уже начал спадать, ощущения немного утихли, но осталось глубокое чувство просветления и ясный ум. Правда, и этот эффект пройдет через несколько дней, но за это время Настя успеет сдать экзамены, а у меня в голове все разложилось по полочкам. Завтрак уже был на столе. Настя в форме женской гимназии нехотя ела овсяную кашу. «На, выпей», — сказал я и протянул ей сосуд с жидкостью. «Выглядит странно». Она недоверчиво посмотрела на изумрудную эссенцию, которая продолжала кружиться в водовороте внутри стеклянной колбы. «Зато эффект просто потрясающий», — улыбнулся я. «Доверься мне». «Ну ладно», — пожала она плечами и выпила одним глотком. Дед и Лида выжидательно уставились на девушку, а я опустился за стол и с аппетитом набросился на еду. «Сашка, что со мной?» — изумленно проговорила Настя, осматриваясь, будто в первый раз здесь оказалась. «Все будто другое. Скоро это пройдет», — отмахнулся я. «Но учти, эссенция помогает вспомнить, а не закладывает информацию в голову. Тебе все равно нужно готовиться к экзаменам. Просто память тебя теперь не подведет». «Спасибо». Она чмокнула меня в щеку, прихватила рюкзак и торопливо направилась к двери. «Настя, а завтрак? Ты же не пойдешь голодная на экзамен», — крикнула ей вслед мать, но девушка уже выбежала на улицу. Дед недовольно покачал головой, но сел на свое место во главе стола и приступил к завтраку. Лида опустилась напротив и попросила рассказать о менталисе. Я вкратце поведал об эффекте, а также предупредил, что увлекаться этой эссенцией нельзя, вызывает привыкание. Когда действие проходит, кажется, будто весь мир потускнел, а вкусы и запахи притупились. Вскоре Лида принесла из кухни кофейник, разлила ароматный кофе по чашкам, и мы с удовольствием выпили его, закусив сахарным печеньем. «Пора в лавку», — сказал дед, поднялся и, помяв поясницу, шаркая, двинулся к двери. «Пожалуй, надо заняться его здоровьем. Он только и делает, что кряхтит от каждого движения. К тому же я заметил, что старик ходит, подволакивая левую ногу. По всей видимости, с суставами проблемы. Напитанный манай сабельник, усиленный эфиром крапивы, череды, Подорожника и можжевельника отлично снимет боли. Я поднялся из-за стола, положил в карман артефакт поглощения и двинулся вслед за дедом, когда на столе зазвонил телефон Лиды. «Доброе утро, баронесса», — ответила она на звонок. «Саша, да здесь, секунду, это тебя», — озадаченная женщина протянула мне свой телефон. «Алло», — ответил я, прижав телефон к уху. «Александр, мне нужна ваша помощь», — выпалила встревоженная баронесса. «Вопрос жизни и смерти». Глава 10. Я торопливо шел к дому баронессы. Что у нее случилось, я так и не понял. После слов о жизни и смерти она заревела белугой в телефон, поэтому пришлось просто сбросить звонок. Терпеть не могу истерящих женщин, и я решил лично наведаться к ней. Все-таки она оказалась довольно щедрым клиентом и платила без задержек. Ворота были заперты, поэтому пришлось ждать несколько минут, прежде чем на звонок отреагировала служанка. Эликсир вечной молодости сделал из пожилой печальной женщины невероятную красотку, которая не стеснялась надевать короткие платья с глубоким вырезом. «Господин Филатов, хорошо, что вы здесь», — воскликнула она и поспешила к воротам, стуча каблучками. «Что случилось?» — спросил я, когда зашел на территорию особняка и двинулся за девушкой. «Большой горе», — покачала она головой и, понизив голос, добавила. «Баронесса сама не своя, рыдает в своей комнате. Я не могу ее успокоить». Мы зашли в дом, я побежал вверх по лестнице и остановился у белоснежных дверей. Очень уж мне не хотелось заходить в ее спальню, но я задержал дыхание и распахнул дверь. К моему счастью, ароматные палочки не горели, а из окон дул свежий летний ветерок. Однако я чувствовал, пусть и еле уловимый, но все же запах старческого тела. По-другому быть не могло. Эликсир лишь внешне сделал ее молодой, но внутри она по-прежнему была древней старухой. Женщина лежала на своей кровати и всхлипывала. Услышав мои шаги, она приподняла голову и вытерла слезы. «Александр, как хорошо, что ты здесь!» «Я в полном отчаянии», — призналась она и снова опустила уголки губ. «Что случилось?» — звонил дворецкий моего брата. «Кирюше плохо, он умирает». Она не сдержалась и в голос зарыдала. «Этого только не хватало. Ненавижу женские слезы». Я осмотрелся и увидел стакан с водой на столике. Недолго думая, набрал полный рот воды, подошел к баронессе и резко выпустил ей в лицо. Я рисковал, ведь отлично помнил ее разрушительные голубые сферы. Та ошарашенно уставилась на меня. Как-то ошалело подняла подол халата и вытерла мокрое лицо. «Спасибо». Полегчало, кивнула она и тяжело вздохнула. «Кирилл, мой младший брат, ему в этом году исполнилось 98, у меня удивленно поползла вверх бровь. Интересно, сколько же лет баронессе?» Между тем Завьялова продолжала. «Сегодня утром позвонил дворецкий и сказал, что моего братика выписали из лечебницы домой умирать». Голос снова стал слезливым. «Я не могу этого вынести. У меня, кроме него, никого больше нет». На глазах баронессы снова навернулись слезы, но она сдержалась и не разревелась. «Сочувствую, но чем я могу вам помочь?» – спросил я. Она схватила меня за руку и с мольбой посмотрела в глаза. «Ты сделал этот невероятный эликсир, значит, можешь помочь моему брату, ведь сможешь». Она так сильно сжала мои пальцы, что я поспешно выдернул руку. «У меня нет времени и свободной маны, что снова делать зелье исцеления и лечить больную руку». «Ну так что?» – поторопила она с ответом. «Эликсир, который мог надолго продлить жизнь в нынешних условиях, невозможно приготовить. В прошлой жизни я тратил на него больше месяца и почти всю свою ману, не говоря уж о специфичных эфирах, которые пока не встречал в этом мире. Но в принципе существовали более простые варианты. Я могу лишь ненадолго продлить его жизнь», — развел я руками. «Ненадолго, это сколько?» — заинтересовалась она. Я быстро прикинул в уме и ответил. «Зависит от организма и от силы зелья, но, думаю, на несколько лет вполне смогу». «Подходит, делай», — радостно воскликнула она и снова схватила меня за руку. «Если все получится, я тебя озолочу. Не сомневайся, у меня есть деньги. Много денег. Покойный муж оставил достойное наследство. Хорошо, к обеду будет готово, но я бы хотел сам напоить умирающего и посмотреть на реакцию. Без проблем. Сегодня же едем в столицу. Отправлю служанку за билетами». Она поднялась с кровати и двинулась к двери. «В столицу?» – удивился я. «А я разве не сказала, что он живет в Москве? Не волнуйтесь, все траты я возьму на себя. Завтра же вернетесь обратно», — пообещала она и крикнула служанку. «Ну ладно, в столицу так в столицу», — ответил я. «Мы договорились встретиться на железнодорожном вокзале в 5 часов вечера, и я направился в лавку, чтобы предупредить деда. Как только открыл дверь лавки, услышал недовольный женский голос. «Мне нужен тот самый чай от боли в сердце. Я уже сказал, что он закончился и будет в лучшем случае только завтра. Травы находятся в сушилке», — терпеливо пояснил дед. «Гриша, ты не Юли. Хочешь, чтобы я сверху накинула? Сколько?» Она вытащила из сумки кошелек, раскрыла его и принялась выкладывать на прилавок купюры. «Лариса, убери деньги. Сбора и правда нет. Будет только завтра». Старик сурово взглянул на настырную женщину. «Ах так, кому-то продаешь, а от кого-то прячешь», — возмутилась она. «Так нечестно, я буду жаловаться. Пойду прямиком в имперскую службу и расскажу, чем вы тут занимаетесь. Пока скандал не разгорелся и не принес нам еще больше проблем, я быстро подошел к ней, взял под локоть и вполголоса сказал: «Уважаемая, завтра будет готов сердечный чай, и я специально оставлю для вас одну упаковку. Притом совершенно бесплатно. Обещаешь?» Она пристально уставилась на меня. «Клянусь», — заверил я и прижал руку к груди. Женщина зло посмотрела на деда, развернулась и вышла из лавки. «Хрена ей лысого, а не чай. Ты слышал? Она угрожать мне вздумала». Старик Филатов был вне себя от злости. Видно, долго сдерживался. 10 раз ей одно и то же сказал. «Глупая баба, лучше не допускать подобных ссор», — осадил я его. «Мы не в том положении, чтобы рисковать». «Ладно, ладно, понял я, просто накипело», — махнул он рукой. «Ты чего к Завьяловой ходил? Брат у нее при смерти. Попросила помощь. Мне нужно сходить за моноросами, а вечером поедем в Москву». «В Москву?» — оживился дед и даже глаза заблестели. «Как бы я хотел хотя бы одним глазом посмотреть на наше родовое гнездо. Наш особняк, 5 этажей, огромная территория, терраса, лаборатория». Старик тяжело вздохнул и помял переносицу. «Поехали с нами», — предложил я. «А давай», — загорелся старик. «Заодно заглянем к одному старому знакомому. Давно хотел с ним встретиться, но раньше он по службе был в частых разъездах, поэтому никак не удавалось. А недавно я узнал, что он на пенсию вышел. Думаю, тебе тоже будет интересно с ним поговорить». «О чем?» — недоверчиво посмотрел на деда. «Стариковские воспоминания о былых временах меня мало интересовали. Уж лучше жить сегодняшним днем, а не оборачиваться назад. К тому же, вряд ли у кого-то из них жизнь была насыщеннее моей. Дело в том, что он был свидетелем того, что произошло во дворце между твоим отцом и наследником императора», — вполголоса пояснил старик. «В таком случае с ним обязательно нужно поговорить», — оживился я. «Наконец-то хоть что-то прояснится. Нужно собрать больше информации, чтобы понять масштабы того, что натворил отец Шурика». Я позвонил Завьяловой и сообщил, что едет еще и дед, мол, билет пусть берет и на него. Та заверила меня, что, конечно, все сделает и мне переживать не стоит. Потом отправился в лес, собрал моноросы. Правда, из 5 самых главных и нужных эфиров для зелья удалось найти только 2. Теперь я уже не был уверен, что брат баронессы сможет прожить несколько лет. Скорее всего, лишь 1 год. Когда возвращался обратно, увидел, как из нашего дома выходит 3 мужчин. Это были те самые проверяющие, что приходили в лавку. Я спрятался за деревом, чтобы они меня не заметили, а то пришлось бы избавиться от моноросов. А я этого очень не хотел, ведь одно из растений нашел с огромным трудом. Дождавшись, когда проверяющие уедут, я зашел в дом. «Сашка, опять эти стервятники приходили», — пожаловалась мать, увидев меня в дверях. Она подметала веником осколки разбитой вазы. «Говорят, к ним поступили сведения, будто мы снова занимаемся аптекарским делом. Весь дом перевернули. А подвал?» — насторожился я. «И подвал. Первым делом туда пошли. Всю траву из сушилки раскидали. И нашли что-нибудь?» «Нет, Григорий Афанасьевич строго следит за тем, чтобы монорос не попал к обычным растениям. Один раз мы сильно на этом обожглись. Огромный штраф выплатили. Надеюсь, в лавке они тоже ничего не найдут». Она горестно вздохнула и покачала головой. «Будто в тюрьме живем. Нет нам покоя. Не переживай, когда-нибудь все изменится. Надеюсь», — кивнула она и собрала осколки в совок. «Что случилось у баронессы?» «Ее брат болен. Просила помочь. Помоги, если можешь. Она хорошая женщина, хоть и немного грубовато», — попросила мать. «Хорошая женщина не стала бы покупать твою ману. Она наверняка знала, что ты можешь пострадать», — сухо проговорил я. «Я сама ей предложила. Нам нужны были деньги», — ответила Лида и пошла на кухню. Посмотрел ей вслед, но ничего не сказал. «Да и что тут скажешь? Крутились как могли, чтобы выжить. Я спустился в подвал и похвалил себя за то, что каждый раз все тщательно убираю и отмываю посуду, поэтому имперцы ничего не нашли. Собрав разбросанную траву, сложил обратно в сушилку. Затем разложил моноросы на столе и задумчиво уставился на них. Для того, чтобы создать зелье под названием Вита, одной порции моей маны будет мало. Понадобится много энергии. Все-таки зелье продлевает жизнь. Я решил сделать все приготовления в подвале, а зелье создать прямо в лесу, одновременно напитываясь маной. Еще одно меня сильно напрягало, нужного эфира недостаточно. Наверняка в аномальной области гораздо больше различных моноросов и монозверей. Один из недостающих эфиров можно было бы изъять из печени желтокрылого остроклюва, но он вряд ли водится в этом лесу. И в этом мире вообще не факт, что встретится. По крайней мере, я его пока не встречал. Возможно, подобный эфир можно добыть из других живых существ. И тут я вспомнил, что, когда уже собирался возвращаться к дому, почувствовал эфир того самого волка, который набросился на нас. Едва-едва, будто он прошел мимо несколько часов назад, поэтому я не боялся еще одного нападения. Но сейчас, когда я вытянул из памяти свойства того эфира, понял, что именно он мне и нужен. Мне нужна печень того волка. Но идти с голыми руками на хищника так себе идея. Напоминанием о прошлой встрече служит розовый след от зажившей раны на руке. Дед заверил меня, что никакого оружия в доме нет. Понятно, почему он то за лопату хватался, то за вилы. Аптекарский род – это не боевые маги. Когда филатовы процветали, они просто нанимали охрану из хорошо подготовленных боевых магов. Но это было давно, а в последние годы филатовы едва могли заработать себе на еду и оплату счетов. Однако после того случая с мордоворотами от Лютого, я в очередной раз подумал, что мне нужно оружие. Если пока не огнестрельное, так хотя бы саблю или меч, например, или артефакт какой-нибудь. Увы, в боевом оружии и артефактах предыдущий владелец этого тела был не силен, и поэтому я не мог почерпнуть эту информацию из его головы. Сейчас же я мог использовать только инструменты, которые в прошлый раз брал с собой дед. Вилы, топор, лопата. Но зачем алхимику вилы, если можно сделать по-другому? Из собранных моноросов я сделал усыпляющее средство. Оно получилось слабое, но для волка хватит. Теперь мне нужно плеснуть средство на его морду, и волк мгновенно уснет. Прихватив с кухни большой нож, я вернулся в лес на то место, где почувствовал волка. Закрыл глаза и вдохнул полной грудью. Все многообразие этого леса предстало перед внутренним взором в виде разноцветных облачков летучего эфира. Одно серо-сиреневого цвета почти рассеялось, но я все равно почуял. Надо же, в такое везение даже не верилось. «Ага, вот и ты», — прошептал я и двинулся в том направлении, откуда вился нужный эфир. Я прошел всего несколько десятков метров, когда увидел волка. Он лежал на земле и тяжело дышал. Скорее всего, ранение, что я нанес ему, дали осложнение, поэтому сейчас он умирал. Я медленно приблизился к нему, сжимая в одной руке нож, а во второй емкость с усыпляющим средством. Хищник чуть повернул голову, посмотрел на меня мутным взглядом, затем захрипел, и не прошло и минуты, как замолк. Умер прямо у меня на глазах. В прошлой жизни я часто ходил на охоту для добычи ценных желез, яда, кислоты или даже зубов, поэтому выпотрошить хищника было для меня плевым делом. Мне хватило 10 минут, чтобы забрать печень. Затем наскоро вырыл неглубокую яму, помогая себе ножом, и закопал волка. Это лучшее, что я мог сделать для него. Умывшись в ручейке и напитавшись маной, я вернулся домой. Оказалось, мать даже не заметила, что я куда-то уходил. Она предложила пообедать, когда я проходил мимо кухни, но я отказался и, спустившись в подвал, доделал зелье. Благодаря печени монозверя, Вита получилось как надо. Брат баронессы точно проживет год, а, может, даже больше. Когда поднялся из подвала, увидел, что в дом зашла Настя. Она бросила рюкзак на пол и подбежала ко мне. «Сашка, спасибо тебе огромное!» — воскликнула она и крепко обняла. «Сдала?» — показалась из кухни мать. «Сдала. На отлично. Одна со всей группы. Я будто знала все на свете. Да, такой эффект эссенции менталис. Но не забывай, ты просто помнишь то, что когда-то читала и знала, поэтому все равно нужно готовиться к остальным экзаменам», — нравоучительно проговорил я. «Обязательно. Сейчас же сяду за этикет». «Нет, сначала обед», — строго сказал мать. Я уже хотел пойти в лавку, но подумал, что нужно предупредить Лиду о том, что мы с дедом уезжаем. Не хотелось заставлять нервничать эту замечательную женщину. Я, конечно, не испытывал к ней тех чувств, как Шурик, но был благодарен за все, что она для меня делает. Сегодня мы с дедом и баронессой Завьяловой едем в Москву. Завтра вернемся обратно. В Москву, оживилась она, но тут же поникла. Хорошо, езжайте. Правда, там нас больше никто не ждет. Она пожелала хорошей дороги и переключилась на Настю, которая обзванивала подруг и хвасталась пятеркой. А я вернулся к деду, который подсчитывал дневную выручку. Сегодня в два раза меньше заработали, чем вчера, недовольно проговорил он. Нужно больше трав заготавливать, чтобы всем хватало. Как прознали, что у нас чудачи появились, то всем только их и подавай. А где я их возьму, если вчера все распродали? Проверяющие приходили? Да. Опять все перерыли. И что за гнида на нас капает? Узнаю, прибью. Старик Филатов ударил кулаком по прилавку. Наверняка дело рук этой дуры Ларисы. Кто угодно мог доложить, ответил я и взглянул на часы. Пора на вокзал. Идем, кивнул он. До вокзала мы доехали на такси, и снова я получил несказанное удовольствие от поездки. Мне тоже нужна машина. Вот тогда я оторвусь на славу. Похоже, у меня появилась новая страсть. По пути дед вдруг вспомнил о билетах, но я успокоил его и сказал, что Завьялова все купит. Вокзал оказался небольшим, но чистым и уютным. Мягкие сиденья, телевизор, автоматы с различной едой. Эссенция менталиса превратила все воспоминания Шурика в мои собственные, поэтому я больше ничему не удивлялся. Все, что меня окружало, стало частью моей новой жизни. Народу было совсем немного. Две пожилые пары, семья с тремя детьми и двое мужчин. Не успели мы с дедом купить в автомате по стакану горячего кофе, как приехала Завьялова. Увидев меня, она с облегчением выдохнула и поспешила навстречу. «Здравствуйте, Григорий Афанасьевич», — улыбнулась она ошарашенному деду. «Когда-то я обращалась к вам, ваше сиятельство, и делала книгсын, помните?» «Баронесса, глазам не верю», — выдавил он. «Да, ваш внук настоящий волшебник», — она покружилась, демонстрируя стройную фигуру. Дед многозначительно посмотрел на меня и поднял вверх большой палец. «Ага, понял, местный знак одобрения». Поезд пришел вовремя. У нас оказалось удобное купе с мягкими диванами. Честно говоря, я пожалел, что в моей империи не было такого чудесного и удобного средства передвижения. Хотя существовали порталы, но чтобы создать их даже на небольшое расстояние требовалось уйма энергии. Так что проще было добраться на ездовых животных, ну или на летающих, что тоже было доступно немногим. Приехали мы в Москву уже поздно вечером и сразу на такси поехали к умирающему брату Завьяловой. Я, словно завороженный, смотрел на проплывающие за окном статуи, парки, величественные здания в огнях, вереницы машин. Да, мне здесь понравилось гораздо больше, чем в сером, скучном Торжке, который по сравнению со столицей выглядел совершенной деревней. Пожалуй, было бы неплохо переехать жить сюда, конечно, со всей семьей. Через полчаса мы подъехали к темному особняку. В доме не горел ни один светильник, только одинокий фонарь освещал дорожку до крыльца. «Неужели опоздали?» – встревоженно проговорила Завьялова и побежала к дому. Мы с дедом пошли следом. На громкий стук дверь открылась, и показалось настороженное лицо пожилого дворецкого. «Кто вы такие и что вам надо?» – сухо спросил он. «Савелий, ты охренел?» – вспылила женщина. «Хозяйку не узнаешь? Что с Кирюшей? Он жив?» Она грубо отодвинула старика, щелкнула выключателем и поспешила к лестнице. «Маргарита Павловна», — выдохнула изумленный дворецкий, глядя ей вслед. Дед остался внизу, а я поднялся следом за баронессой. Нашел ее в одной из спален. Она рыдала и держала за руку высохшего лысого старика. Мне на мгновение показалось, что он мертв, но тут труп поднял вторую руку и погладил женщину по голове. «Марго, ты такая красивая, словно ангел», — слабым голосом сказал он. Завьялова улыбнулась ему сквозь слезы, повернулась ко мне и попросила: «Саша, помоги ему». Я подошел к ничего не понимающему старику, вытащил из кармана пробирку и поднес к его рту. Тот не стал сопротивляться, послушно открыл рот и выпил предложенное. Мы с Завьяловой выжидательно уставились на него. Я знал, что должно произойти, но прошла минута-другая, и ничего. «Так, тепло», — вдруг сказал старик, — «тепло разливается по телу, даже жарко стало. Чем вы меня напоили?» Я с облегчением выдохнул, а Завьялова повернулась ко мне и вполголоса спросила: «Так и должно быть?» «Да, зелье действует, только не ждите от него серьезных изменений. Как я и сказал, оно поможет продлить жизнь, но не сделает здоровым или молодым. Но завтра уже он почувствует себя бодрее. Ты уверен? Все же в голосе баронессы звучало сомнение. Вы на себя в зеркало поглядите, и сами ответьте себе на этот вопрос, улыбнулся я. Спасибо. Она с благодарностью посмотрела на меня. Я кивнул и двинулся к двери. Свое дело сделал, дальше сами справиться. Есть хочется. Маргоша, попроси Савелия принести мне бульон с белым хлебом, услышал я голос старика. А вот и аппетит проснулся. Значит, все идет так, как надо. Я со спокойным сердцем спустился к деду, который с кем-то разговаривал по телефону, вызывал такси. «Сейчас поедем к жене Ермолину», — сказал он мне. «К кому?» — не понял я. «К тому, кто нам расскажет правду о том, что случилось в императорском дворце». Глава 11. Мы с дедом вышли из дома брата баронессы. «Почему за столько лет ты раньше у этого жени не разузнал о случившемся?» — спросил я, пока мы ждали такси. По телефону обещали машину через 15 минут, так что как раз появилось время для расспросов. Не делать же это в машине. Я пытался, но он был одним из советников императора, поэтому не мог общаться с опальным родом. Тень пала бы и на него. Я понимаю женю, сам бы, наверное, тоже отстранился. Тогда все от нас отвернулись и даже не здоровались при встрече. Впрочем, как и теперь, с чего ты решил, что он сейчас захочет с тобой поговорить? Удивился я. Попытка не пытка, пожал он плечами. Недавно узнал, что он на пенсию вышел. Вот и надеюсь, что теперь его язык развяжется. Надо было мне сказать об этом. Сыворотка правды его бы разговорила. Шурик, ты меня все больше удивляешь, изумленно уставился он на меня. По-моему, пришла пора отдать тебе дневники. Заодно продолжишь вести свои в помощь нашим потомкам. Об этом я еще не думал. То, что не смогу вернуться в свой мир, мне сразу стало понятно. Именно поэтому я решил, как можно быстрее влиться в новую жизнь. Однако о продолжении рода и потомках я точно не задумывался. Хотя почему нет, женюсь, заведу детишек, передам им свои способности. Стоп, а какая именно магия передастся моим детям? Великого алхимика Валериана или потомка аптекарского рода Александра Филатова? Хм, здесь есть о чем подумать. Подъехало такси, оторвав меня от этих мыслей. Мы сели на заднее сиденье и здесь стало понятно, что дед заметно нервничал. Он даже не смог с первого раза назвать адрес. Насколько я понял, мы ехали явно на окраину города. Высокие здания постепенно сменились симпатичными особняками, утопающими в зелени. Таксист остановился у величественного особняка, выглядывающего из-за высоченных тополей. Пока дед расплачивался с водителем, я вышел из машины и окинул взглядом старинное здание с вычурными барельефами в виде цветов, из которых высунулась голова льва с распахнутой пастью. Я ошибся. Вся величественность особняка осталась в прошлом. Теперь это был запущенный дом с облупившейся краской, гнездами птиц под крышей и потрескавшимися окнами. Неужели здесь живет советник императора? Неожиданно. Он что, много лет не занимался домом? Эх, прошли те времена, когда я здесь был желанным гостем, сказал дед, когда подошел ко мне. По молодости мы часто встречались, сидели в гостиной за бокалом бурбона и мечтали. О чем мечтали? О том, что станем богатыми и влиятельными. Победим всех врагов империи и навсегда останемся лучшими друзьями. У него получилось стать богатым и влиятельным, а у меня, в принципе, тоже получилось, но вон оно чем все закончилось. А друзьями мы не остались, развела нас судьба. Он тяжело вздохнул и двинулся к лестнице. Когда мы подошли к двери, старик Филатов замер, не решаясь позвонить в дверной звонок. «А если он не захочет со мной разговаривать?» — еле слышно спросил он. «Не узнаешь, пока не спросишь. Ты прав», — кивнул он и решительно нажал на черную кнопку. Из дома донеслись звуки дверного звонка. Дед припал ухом к двери, прислушиваясь. «Спит, наверное. Зря мы пришли. Нехорошо как-то без приглашения». Он развернулся, намереваясь уйти, но тут замок щелкнул, и дверь открылась. Я увидел молодую женщину в чепце служанки и в белоснежном переднике. Она выжидательно уставилась на нас. «Евгений Федорович, дома?» — как-то робко спросил дед. «Дома. Где же ему еще быть посреди ночи? А кто его спрашивает?» Служанка явно быстро оценила наш внешний вид, и поэтому разговаривала нехотя, будто лень рот открыть ради нас. «Скажите, что Филатов Григорий Афанасьевич с внуком приехал, но если он спит, то...» Тут издали послышался бас. «Зинка, кто там?» «Какой-то Филатов с внуком», — прокричала она в ответ. «Прогнать? Я тебя прогоню, дура. Проводи ко мне гостей». Служанка недовольно поморщилась, распахнула дверь и пошла вглубь дома. Мы с дедом переглянулись и двинулись следом. По обстановке стало понятно, что Ермолин когда-то был при деньгах. Дорогая аппаратура соседствовала с добротной старинной мебелью и различным антиквариатом, но светлые прямоугольники от картин на стене и опустевшие полки для статуэток говорили, что сейчас дела у него идут не очень. Служанка привела нас в кабинет и, доложив о нашем приходе хозяину, быстро ушла. Евгений Ермолин сидел за столом из красного дерева и вертел в руках трубку. Это был крупный широкоплечий мужчина с короткостриженными волосами и с массивным волевым подбородком. На глазах у него были солнечные очки и смотрел он прямо перед собой, хотя дверь находилась слева от него. «Гриша, это, действительно, ты?» – спросил он, даже не сменив позы. «Я, Женя», – ответил Филатов. Мужчина на мгновение задумался, закусив нижнюю губу, но затем кивнул и указал на кресло перед собой. «Проходи, садись, раз пришел, не ждал тебя». Когда мы опустились в кресло, стало понятно, что хозяин дома слепой. Он протянул руку для рукопожатия, но не к нам, а куда-то в бок. Дед двумя руками пожал его ладонь, с сочувствием вглядываясь в знакомые черты лица. Я видел, что еще чуть-чуть и он расплачется, поэтому решил вмешаться. «Приветствую вас, Евгений Федорович. Меня зовут Александр Филатов, я внук Григория Афанасьевича». «Да-да, Зинка же сказала, что с внуком. Я уж и забыл, совсем памяти нет. Здравствуй, Сашка. Видел тебя еще совсем маленьким», он протянул руку на звук моего голоса. «Столько лет прошло, а будто один день». Я пожал сухую мозолистую, но довольно крепкую руку. «Женька, что же с тобой приключилось?» с сочувствием спросил дед и опустился на стул. «Я не знал, что ты ослеп». «Ох, Гриша, и не спрашивай», — горестно вздохнул Ермолин и отодвинулся на кресле от стола. «Я не только ослеп. Мы увидели, что у мужчины нет обеих ног чуть выше колена. Да, бедолага, не хотел бы я такой жизни. Уж лучше смерть». «Ох ты ж», — ошарашенный дед покачал головой. «Кто же тебя так?» «Враги, Гриша, враги. Поэтому и списали со службы, что теперь от меня толку никакого. Хорошо, хоть руки целыми остались. Правда, лекари говорят, будто зрение еще может восстановиться, ведь глаза не повредились, просто после вспышки ничего не вижу. А сами они ничего не смогли сделать со своими дорогущими артефактами. Я столько денег на лечение потратил, и все впустую. Держись, Женька». Дед с сочувствием посмотрел на друга и приободряюще похлопал его по руке. «А как Ленка? Переживает, небось?» «Ага, переживает», — усмехнулся мужчина. «Как увидела меня в госпитале, так вещи собрала, сейф обчистила и уехала». «Куда это?» «За границу, с молодым любовником. Но я отправил за ней верных ребят. Пусть земля им будет стекловатой», — горько усмехнулся он, нашел на ощупь на столе стакан с коньяком и залпом выпил. Дед подсокал языком и покачал головой. «Эти разговоры могли продолжать всю ночь, поэтому я решил вмешаться. Евгений Федорович, мы к вам по делу», — подал я голос. «Дед сказал, что вы служили советником при императоре и были свидетелем ситуации с моим отцом». «Ситуации с отцом?» — задумался он. «А, вы про то, как Димка чуть наследника не убил. Император тогда рвал и метал, даже казнить Диму хотел, да мы с Витей, тогдашним министром обороны, вмешались и отговорили. Расскажите, как можно подробнее». «В этом деле мелочей нет», — попросил я и весь обратился вслух. «Ну раз подробнее, тогда начну издалека». Евгений откинулся на спинку кресла. «Наследник наш, Алексей Владимирович, заядлый охотник. С 10 лет он с отрядами магов по аномальным областям ездил и на мутантов охотился». «Мутантов?» — переспросил я. «Ну, вы их монозверями называете, а для меня они мутанты. На меня один раз гусеница набросилась, еле отбился. Размером не меньше амазонской анаконды. При воспоминании его передернуло от отвращения». «Так о чем я?» «Наследник любил охотиться», — напомнил я. «А, ну да. В тот раз он тоже вернулся с охоты и стал жаловаться на легкие. Будто дышать ему тяжело. Лекари осмотрели, но ничего не нашли, а Алексею все хуже и хуже. Задыхаться начал. Весь красный, губы синие. Все перепугались, но сделать ничего не могли». Мужчина откашлялся и принялся шарить рукой по столу. Я догадался, что бутылку с коньяком ищет, и подвинул к нему. Евгений сделал пару глотков прямо из горла и продолжал. «Тогда император велел Диму позвать. Тот прибежал, послушал грудь наследника, велел покашлять. Затем нос и горло посмотрел и сказал, что это как его споры гриба. Будто он вдохнул споры гриба из анабласти, и теперь в его легких разрастается тот грипп. Лекари его, конечно, на смех подняли, а император попросил спасти наследника. Дед тяжело вздохнул, услышав о сыне. Так Димка до сих пор не объявился, переключился на него Евгений. Нет, ума не приложу, куда он мог подеваться. Старик Филатов опустил голову. Если был бы жив, обязательно бы весточку отправил. «Не хорони сына раньше времени», — строго сказал Ермолин. «Он у тебя сильный и умный, из любой ситуации выкрутится. А, может, его император и убил? Да так, чтобы никто об этом не узнал», — шепотом спросил дед. «Не говори ерунды», — прикрикнул бывший советник. «Если наш император казнит, то открыто на главной площади и только после суда. В нашей империи правосудие прежде всего. Не то, что в Рейхе или еще чего в Османской империи. Вот там шелковые шнурки любит рассылать». Евгений сурово сдвинул брови. «Ага, имперец до мозга костей. Всегда на страже интересов империи. Даже в приватной беседе не может расслабиться. Мне бы твоей уверенности. Я больше никому не верю». Старики опять ушли от темы разговора, поэтому мне пришлось вмешаться. Что же дальше было? Смог отец приготовить лекарство от тех грибов? А как же? Конечно, приготовил. На следующий день на рассвете прибежал, весь взъерошенный, в мятой одежде. Вытащил из кармана пилюли и протянул наследнику. Тот уже еле дышал. Мы все это время у его кровати дежурили. Наследник выпил, и уже через несколько минут ему стало легче дышать. Через полчаса на кровати сел. Лекари, конечно, были вне себя от злости. Стали обвинять Димку, что он сам отравил Алексея, чтобы потом перед императором выслужиться. И император им поверил, удивился я. «Ты погоди, не торопись, я еще не все рассказал», — махнул он рукой. Алексей Владимирович с кровати встал, начал расхаживаться, а потом вдруг на пол свалился. Сердце у него остановилось. Тут уж лекари оживились и своими артефактами спасли его. «Погодите-ка, а задыхаться он перестал?» — оживился я. «Да, я же сказал, помогли ему пилюли. Только вот сердце остановилось, а лекари с помощью артефакта запустили ему сердце. Ну да, хорошо, что рядом были. Страшно подумать, что могло бы быть. Император очень любит единственного сына. Хм, странно все это. Зачем отцу одновременно спасать наследника и вредить ему? Он мог бы сказать, что у него нет лекарства от такой болезни, или вообще не определить причину плохого самочувствия. А дальше-то, что было?» — спросил старик Филатов. «На следующий день император выгнал Диму из дворца и наложил на ваш род запреты. Это я и без тебя знаю. А почему выгнал?» Дед подался вперед. «Что случилось-то? Димка ведь помог справиться с грибом. Гриша, этого я не знаю, но слышал от одного гвардейца из охраны императорского дворца, что лекари до поздней ночи у императора в покоях были. Что они там ему наговорили, одному Богу известно», — развел он руками. Наступило молчание. Каждый погрузился в свои мысли. «Мне же многое стало понятно. Получается, что это не просто слухи, и лекари действительно подставили отца Саши. Вполне могло быть так же, как и тогда на стадионе с артефактом Сорокина, который останавливал работающее сердце и запускал остановившееся. Вот только непонятно, почему император поверил россказням лекарей. Одно единственное недоказанное происшествие не могло так сильно повлиять на мнение государя. Или могло? Все же наследник выжил, поэтому я считаю, что наказание на Филатовых чрезмерно суровое». Евгений позвал свою Зинку и велел накрыть на стол. Затем мы с дедом помогли ему доехать на кресле, которое оказалось инвалидным, до гостиной. Старики продолжили обсуждать события прошлого, я же обдумывал будущее. Вряд ли император оказался настолько легковерным. Значит, у лекарей был еще козырь против отца. Но какой? Нужно еще раз поговорить с дедом. Возможно, он что-то скрывает от семьи. Мне же предстоит доказать, что отец все сделал правильно. Для этого я должен добраться до императора. Но как? Вряд ли отпрыск опального рода пустит к главе государства. Скорее всего, даже не доложат обо мне. Вся ночь прошла за разговорами. Филатов с Ермолиным никак не могли наговориться, а я вздремнул немного, устроившись в мягком кресле. Поезд до Торжка был в 7 утра, поэтому в 6 часов дед вызвал такси. «Плохо мне без зрения», — пожаловался Ермолин, провожая нас до двери. Угрюмая, невыспавшаяся служанка толкала его кресло. «Протезы мне уже делают, скоро на ноги встану. А вот как жить без глаз, не знаю. Шурик, ты же помог отцу Воробьева. Может, и жене поможешь?» — вполголоса спросил дед. «Можно попробовать», — кивнул я и обратился к Евгению. «Уберите очки, хочу посмотреть на ваши глаза». Тот с готовностью послушался, и я внимательно посмотрел на широко раскрытые глаза. Никаких повреждений я не увидел, но весь белок глаза был испещрен красными прожилками. Воспаление, возможно, но почему мужчина не видит? Я пообещал, что сделаю эликсир, но не могу гарантировать, что он поможет. Ермолин обрадовался и сказал, что если уж Филатов взялся за дело, то обязательно решит проблему. «Поедем сначала к нашему особняку. Хочу хотя бы издали на него посмотреть», — сказал дед, когда мы сели в машину. «Может, не стоит? Зачем бередить душевную рану?» Напрягся я, и так полночи старик грустил, вспоминая былые счастливые деньки. «Эх, ты прав», — кивнул он. «Обратно мы его никогда не вернем. Так нечего и мечтать». Когда мы уже подъезжали к вокзалу, позвонила баронесса и сказала, что брат чувствует себя хорошо, и она останется у него на несколько дней, а также заверила, что как вернется, сразу же расплатится со мной. Сумму мы не обговаривали, поэтому мне даже стало интересно, во сколько она оценит возможность побыть с любимым братом подольше. Билеты пришлось покупать самим, поэтому экономный старик Филатов приобрел самые дешевые, и всю дорогу до Торжка прохрапел на верхней полке плацкарта. Я же не сомкнул глаз из-за какофонии звуков. Смех, пьяные выкрики, детский плач, топоты, хлопанье дверьми. К такому я не привык, живя много лет в уединении, поэтому просто зажал уши подушкой и ждал, когда прибудем на место. В следующий раз обязательно возьму с собой какое-нибудь средство от шума, например, усыпляющий газ, но не для себя, а для остальных пассажиров. Вернулись мы в Торжок в полдень и сразу поехали в лавку. Сегодня в ней торговала Лида, которая всегда заменяла деда, если тот отлучался. На этот раз видок у нее был просто замученный. А уж как она обрадовалась нашему появлению. «Все распродано», — сообщила она нам, — «нужны новые сборы». Мы с дедом сразу занялись их составлением. Удовлетворить свое любопытство Лида смогла лишь когда ее покинул последний покупатель, и мы остались в лавке одни. «Удалось помочь брату баронессы?» — спросила она. «Да, она осталась с ним на несколько дней», — ответил дед, аккуратным почерком подписывая упаковки с чаем. «Мы с Шуриком заезжали к жене Ермолину. Помнишь его?»